Глава 5. Я задумчиво открыла ноутбук и решила поискать информацию по адресу на Ольховой, 17. Пока система загружалась, я начала перебирать факты. Китайский антиквар Джоу Лян, возможно, настоящее имя Ли Джана, конфискация коллекции, суд, исчезновение. На другой стороне уравнения Дорохов, Крутовская, Гордеев, Ветров и, вероятно, реставратор Игорь Лаптев. Связующее звено? Молодой китаец, недавно освободившийся из колонии, сын антиквара, отбывший 10 лет, а значит... Тут, наконец, подгрузился поисковик, и я отвлеклась от размышлений. Нарыть информацию по Ольховой оказалось не так уж сложно. Старый особняк построен в начале прошлого века. Последним владельцем был некий Джоу Лян, натурализированный гражданин России китайского происхождения. 10 лет назад дом и все имущество были конфискованы по решению суда по делу о контрабанде культурных ценностей. Владелец, по официальным данным, депортирован в Китай после отбытия 2-летнего срока, но выяснилась интересная деталь. Его жена, русская женщина Марина Лян, покончила с собой через месяц после вынесения приговора, а сын Чен Ли получил 10 лет за соучастие в контрабанде. Я присвистнула. 10 лет молодому парню за соучастие в контрабанде — это несоразмерно суровый приговор. Кем были другие участники, если речь идет о соучастии? Не мог ли начать мстить за разрушенную семейную жизнь бывший владелец особняка на Ольховой? Интересно, что Ли Джан мне говорил о том, что сына его подставили, осудили невинного за то, что тот пытался угрожать местным бизнесменам, и кому досталась коллекция после конфискации имущества? Особенно меня интересовали восточные артефакты, гадальные кости, японский веер, нефритовая статуэтка, гуань-инь. И я вновь погрузилась во всемирную паутину информации, жареных фактов и фейковых новостей. О, черт, поверить не могу. По документам, большая часть конфискованной коллекции была продана с государственного аукциона, и главным покупателем был Василий Дорохов, проговорила я вслух. Часть лотов ушла Елизавете Крутовской и Степану Гордееву. Они были единственными участниками торгов. Других просто не допустили под предлогом особых требований к квалификации покупателей редких предметов искусства. А аукцион организовывал компания «Восточный альянс», владелец некий Игорь Семенович Лаптев. «Тот самый реставратор», — пробормотала я. «Да прелесть же! Что за паутина получается?» И, собственно, 3 месяца назад из колонии строгого режима освободился Чен Ли. 29 лет, отбыл полный срок в 10 лет за контрабанду культурных ценностей и мошенничество в особо крупном размере. Воспользовавшись поставленной мне знакомым хакером не вполне легальной программой, я выяснила, что зарегистрирован освобожденный Чен Ли в общежитии на окраине города. Проживает ли он там в действительности? Если потребуется, узнаю. Пазл сложился полностью. 10 лет назад группа коллекционеров во главе с Дороховым подставила китайского антиквара и его сына, чтобы завладеть их коллекцией. Судья Ветров обеспечил юридическое прикрытие, а реставратор Лаптев организовал фиктивный аукцион. Жена антиквара не выдержала позора и покончила с собой. Теперь сын вышел на свободу и начал методичную, продуманную месть. Он создает идеальные копии наиболее ценных для своих врагов артефактов, подменяет их и, возможно, обеспечивает дополнительные эффекты с помощью редких китайских ядов. А, возможно, роль играет и психосоматика, когда суеверные коллекционеры обнаруживают подмену своих талисманов удачи, они начинают сами притягивать несчастье. Я еще немного порылась в интернете и бинго! Нашла фото 10-летней давности с какого-то приема. Коллекционер восточных редкостей Василий Дорохов демонстрирует свое собрание раритетов, гласил заголовок коротенькой статьи. На фотографии Дорохов лет на 10 моложе, но с той же самодовольной улыбкой, пожимал руку седовласому судье. За ним виднелся интерьер роскошного зала с азиатскими мотивами в декоре. Я увеличила изображение. На фоне висели те самые гадальные кости, из-за которых сейчас разгорелся весь сыр-бур. На фотографии стояла дата. Снимок был сделан за день до вынесения приговора Чену Ли, и вряд ли мне нужно угадывать, кто судья. Аркадий Ветров. Тот самый, который по окончании судебного процесса переквалифицировался в востоковеды. Еще одна ниточка в нашу паутину связей.